Дом родичей Луня, семьи Фэн, находился в районе, подобном тому, в котором мне еще вчера хотелось побывать. Настоящий китайский квартал. Плотно стоящие здания с узкими окошками, бумажные фонари, раскачивающиеся на слабом ветерке, чистая, мощеная камнем улица и крохотные палисаднички у дверей квартир. Пахло специями, цветами, морем и гниющим мусором. С интересом, поглядывая на гоночный кар Ло, спешили по делам местные жители. Возле дома Фэн стояли два горшка с карликовыми эвкалиптами. Кажется. И одноосная тележка, нагруженная чемоданами и узлами. Сиротливо смотрел в небо циферблат, уложенных на спину массивных старинных часов. «Вдова Фэн?» Голосом средневекового инквизитора спросил я у крохотной женщины с потухшими глазами, открывшей нам дверь. Личико ее дрогнуло, и она часто-часто закивала. Не иначе, как приняла моего напарника за имперского чиновника. «У нас есть еще день на сборы, Сеньшань», — тусклым голосом проговорила она. «Я не из нового пути, вдова Фэн. Частное лицо. Меня зовут Ло Яо, а этого господина — Игорь Анто Шин. Он коллега вашего родственника, Лао Луня. Мы пришли выразить вам сожаление». «Способны ли они помочь?» Вздохнула жена самоубийцы и, шагнув в сторону, пропустила нас внутрь. «Прошу вас в пока еще мой дом». Внутри жилище было скорее европейским, чем китайским. Хотя много ли я видел китайских домов изнутри. Но здесь была гостиная, куда вдова нас проводила. В комнате был стол, стулья и диван. Дальнюю от входа стену занимал плоский экран телевизора на стене. Он показывал какой-то мультфильм, а на диване устроились трое мальчишек – 5, 7 и 10 лет. При нашем появлении три пары черных глаз оглядели незнакомцев, не сочли их опасными и вернулись к событиям рисованного мира. «Я заварю чай». Вдова усадила нас за стол и скрылась за дверью, ведущей на кухню. Вернулась через минуту с парящим чайником и тремя чашками размером с казахскую пиалу. Разлила светло-коричневый напиток по ним и придвинула к нам. «Нет необходимости указывать, что вы не рады гостям», — чуть укоризненно произнес Яо после первого глотка. «Мы понимаем ваше положение и не займем времени больше необходимого». Китаянка смущенно опустила глаза. Как-то ей удалось изобразить неловкость в подобных обстоятельствах. Русская женщина тут же указала бы пальцем в сторону двери. «Будет еще кто-то командовать в моем доме». А это извиняется. За что, кстати? «Простите меня, Лао Ло». Тонкие пальцы вдовы нервно крутили ткань платья. «Я уже упаковала всю посуду, остались только эти чашки». «Если чашка маленькая, хозяин рад гостю и служит ему, подливая чай», — пояснил он мыслью и речью, заметив мое непонимание. «Если же чашка большая, она наполняется только один раз, это значит пей и уходи». «Господь милосердный! Как они вообще умудряются жить с таким количеством неписанных правил? Чашки, блин, не того размера!» «Вы не должны извиняться за обстоятельства, в которых оказались не по своей воле». Яо поставил чашку на стол и пристально взглянул на вдову. «Они, к слову, и привели меня со спутником в ваш дом». «Что вы хотите узнать, Лао Ло? Чиновники нового пути уже задавали вопросы, и я честно ответила на каждый. Хотите узнать, не проявлял ли мой муж беспокойство? Не бил ли меня? Не поднимал ли руку на наших детей?» Маленькая мышка на миг показала зубки, и от этого сделалась куда привлекательней. Слетела маска тупой покорности, в глазах блеснул гнев, тут же, впрочем, сменившийся слезами. «Нет, он ничего такого не делал». «Я не верю, что ваш муж сошел с ума и напал на полицейских», — проговорил детектив, и как-то очень естественно положил свою руку поверх узкой кисти женщины. Вдова Фэн взглянула на Яо с благодарностью. Она, как и ее родич Лун, не верила, что добряк Юй способен на жестокость. «Это уже не имеет значения», — глухо произнесла она, опустив голову. «Юй Сян мертв, а я с детьми должна уехать из города до завтрашнего вечера». «Если я прав, доброе имя семьи Фэн еще можно восстановить». «Напрасные надежды, Лао Ло. Никто не станет слушать вдову опозоренного Вана. Тем более, люди нового пути. Мы можем дойти до наместника, если у нас будет с чем к нему идти». И снова глаза женщины ожили. Я представил, как ей тяжело балансировать на этих эмоциональных качелях. От безысходности к надежде. и содрогнулся. Врагу такого не пожелаешь. Задавайте вопросы, Лао Ло. Только прошу, не тяните. У нас и так очень мало времени.